Глава 7. Я был там. Верхние пути. Плоть в награду. Фулгрим падал медленно. Так неохотно падает самое огромное дерево в лесу, корни которого подточила невидимая гниль. Пертураба бросился к брату раньше, чем кто-нибудь в амфитеатре понял, что происходит. Подложил ладонь под голову Фулгрима, когда она ударилась о каменные плиты сцены с пугающим треском. Мысленным приказом вызвал железный круг и крикнул зрителям, в ужасе сорвавшимся с мест, чтобы они не приближались. «Брат!» — позвал Пертураба и быстро осмотрел верхние ярусы Талиакрона в поисках снайпера. Прокрутив в уме момент выстрела, он проанализировал траекторию пули и триангуляцией получил точку, из которой стреляли. Там никого не было, что, впрочем, и неудивительно. Любой уважающий себя снайпер должен был давно уже скрыться. Раздался грохот шагов, и железный круг сомкнулся, заключив своего хозяина в несокрушимое кольцо. Роботы приняли боевую стойку и подняли щиты, так что оба примарха оказались в тени, которую отбрасывала эта стальная стена. На правом виске Фулгрима виднелось аккуратное входное отверстие раны, но выходного отверстия не было. Снаряд, выпущенный из оружия неведомого убийцы, все еще оставался в черепе примарха. «Фулгрим, скажи что-нибудь!» «Брат!» Из-за ручейков крови, стекающих по его лицу, глаза Фулгрима казались черными, как оникс. «Я здесь!» «Только представь!» – прошептал он. «Теперь ты сможешь сказать, что был там!» «О чем ты?» «Ты был там, когда убили Фулгрима!» «Не смеши меня!» – возмутился Пертураба. «Это пустяки! Мы оба получали куда более серьезные ранения!» «Боюсь, что ты ошибаешься, брат!» – ответил Фулгрим и схватил его за руку, словно собирался прощаться. Кровь продолжала течь по лицу Фулгрима, и Пертураба подумал, что всего этого просто не может быть. Даже организм легионера уже справился бы с кровотечением, а уж физиология примарха должна была остановить кровь практически мгновенно. Неужели император зашел так далеко, что решился использовать ассасина с отравленным оружием? От мысли о столь подлом приеме ярость Пертураба раскалилась до ярости сверхновой. Только трус будет искать другой способ расправиться с врагом, кроме честного поединка. А предположение о том, что его собственный генетический отец мог задействовать тайных убийц, пятнало все воспоминания о нем. Роботы с грохотом зашевелились, их молоты с визгом накапливали энергию. Искусственные мышцы гудели от нарастающего напряжения. Кто-то приближался, и стражники готовились уничтожить его. Фулгрим едва заметно пошевелился и произнес: «Это Фабий, он мой апотекарий». «Пропустить», — скомандовал Пертураба, и железный круг расступился, открывая проход для сгорбленной фигуры в доспехе детей императора. Фабий с первого взгляда не понравился Пертураба. У него были впалые щеки, косматые волосы, а глаза смотрели так пристально, словно апотекарий прикидывал, какого размера гроб подойдет примарху. Доспех сидел на нем кое-как и больше напоминал панцирь погибшего существа, в котором теперь гнездился паразит, убивший его старого владельца. За плечами Фабия виднелось некое механическое приспособление, похожее на паука. Он склонился над своим раненым примархом, и Пертураба уловил омерзительную смесь запахов, исходивших от апотекария. Бальзамирующая жидкость, неизвестные ядовитые химикаты и вонь застарелой крови, которая напоминала о скотобойне и не поддавалась никаким дезинфицирующим веществам. Без сомнения, этот воин уже был сверхчеловеком, но и на руках, и на голове под жидкими волосами у него виднелось несколько хирургических шрамов, что Пертураба показалось, будто апотекарий решил на этом не останавливаться. Может быть, гротескные создания в карнавале Фулгрима тоже его работа? «Повелитель!» – воскликнул Фабий, осматривая рану, из которой текла ярко-красная, насыщенная кислородом кровь. «Вот что должно быть! Сыны Хоруса пережили на Давине! Хуже этого мне ничего испытывать не доводилось!» «Заткнись и лечи его!» – приказал Пертураба. Мелодраматичность казалась ему неуместной, сравнение с магистром войны раздражало. «Фабий!» – сказал Фулгрим. «Я чувствую его у себя в голове!» «Что это было за оружие?» – спросил апотекарий у Пертураба. «Не знаю, но для болт-снаряда входное отверстие слишком маленькое, а для лазерного оружия слишком большое повреждение тканей. Рискну предположить, что стреляли сплошным снарядом из какой-то винтовки». Кивнув, Фаби обернулся к Фулгриму, и пришедший в движение Нортециум скрыл, что именно он делает. Пертураба собирался уже покинуть защитный железный круг и пойти выяснить, что происходит снаружи Талиакрона, но он не доверял апотекарию и не хотел оставлять брата с ним наедине. Что-то в этом человеке подсказывало, что в его обществе опасность вскоре будет грозить любому. Чужая плоть казалась ему привлекательным холстом, на котором хирург может писать бросающий вызов природе картины. По другую сторону сомкнутых щитов бурлила разъяренная и испуганная толпа зрителей. Их страх нарастал. Они видели, как упал фениксиец, и с каждой секундой домыслы о его судьбе, порожденные неведением, становились все более фантастическими. В последний раз, окинув Фабия подозрительным взглядом, Пертураба вышел из-под защиты телохранителей. Оказалось, что кузнецы войны из Трезубца уже ждут его. Они кружили по периметру, установленному механическими стражами, словно быки-гроксы, оберегающие телящуюся самку. Рядом стояли и дети императора. Так коршуны следят за стадом, когда от него отобьется самый слабый. Воины Фулгрима держались с предельным напряжением. Им не терпелось узнать, что с их примархом, но они не хотели вызвать гнев железных воинов и стражей Пертураба. Вперед выступил воин в богато украшенном доспехе катафракта, увешанном гирляндами костей и с кусками кожи, натянутыми на пластины брони. Лицо воина изуродовали страшные ожоги, которые до конца так и не зажили, в том числе из-за неправильного лечения. Мутные белесые глаза с неестественно яркими розовыми сосудами сочились вязкой жидкостью, и эти слезы стекали по неровностям шрамов. «Кто ты?» — спросил Пертураба. «Юлий Кесарон, первый капитан, фениксиец. Он жив. Примарха не может убить какой-то жалкий бандит с ружьем, который толком не умеет стрелять. Позвольте нам его увидеть», — попросил Кесарон, и уже двинулся к своему примарху, когда Пертураба положил руку ему на грудь. «Не вынуждай меня применять силу». «Но он наш примарх», — запротестовал воин. «А еще он мой брат», — отрезал Пертураба. Белесые глаза Кесарона быстро осмотрели самые верхние ярусы Талиакрона. Но невозможно было понять, о чем воин думает. «Вот она, хваленая предусмотрительность железных воинов», — сказал он наконец. И Пертураба захотелось разбить ему голову сокрушителем наковален за такое высокомерие. Этого не должно было случиться. «Не должно было», — согласился Пертураба, сдерживая гнев. «И не случилось бы, не возжелай Фулгрим театрального представления. В этом случае даже воины Вальдора не смогли бы защитить его». Кесарон уже собрался возразить, но Пертураба не дал ему сказать. «Пока ты ничем не можешь помочь своему примарху, займись лучше тем, кто совершил покушение, выследи его и убей». «Охота уже началась», — ответил Кесарон. «У одиночки, решившегося на такую гнусность, нет никаких шансов. Он не уйдет и на полкилометра от здания, как его схватят. А если нет? Даже если каким-то чудом он скроется от поисковых отрядов, с планеты он выбраться не сможет и никак не обойдет корабли на орбите». Пертураба обдумал это предположение и обнаружил в нем слабые места. «Я бы согласился, если бы у вашего флота было хоть какое-то подобие боевого построения». В ответ на это Кесарон ощетинился и сжал кулаки, что не ускользнуло от внимания Пертураба. «Хочешь умереть, человек? Или, присягнув Хорусу, легион моего брата разумом и одичал и поглупел?» «Хорусу мы не присягали», — рявкнул Кесарон. Пертураба был потрясен, но не стал задавать дальнейших вопросов, вместо этого отметив про себя возможные последствия этого признания. «Тогда учти вот что, Юлий Кесарон, первый капитан. Это моя планета и мой театр. Ты же просто досадная помеха. Еще раз подвернешься под руку, и я действительно тебя убью». Кесарон отошел назад с виноватым видом, хотя при этом казалось, что угроза смерти вызвала в нем приятное возбуждение. Не обращая больше на него внимания, Пертураба вновь оглядел верхние ряды амфитеатра и остановился взглядом на том месте, откуда стрелял ассасин. Хорошая позиция, все основные входы и выходы легко просматриваются. Много тени, обеспечивающей маскировку, и удобный путь отхода в глубине здания. Для снайпера, кем бы он ни был, лучше места не найти. Внезапно Пертураба понял, что ненавидит Талиакрон. Теперь величие театра посрамлено, и своей изначальной цели он не послужит. Очередное творение Пертураба, задуманное как произведение искусства, было изуродовано теми, кого он когда-то любил. Неужели все, что он создает ради красоты, обречено, едва родившись? Пертураба обернулся навстречу Лендрейдеру, который въехал в Талиакрон через главные врата. Пурпурно-золотая машина детей императора заняла всю сцену, расколов треками каменные плиты. На орудиях, украшенных филигранью и резным орнаментом, виднелись яркие пятна крови и прочих выделений человеческого организма. С мясницких крюков, установленных на верхних щитках гусениц, свисали железные цепи, а на них гирлянда шлемов Астартес. Железные руки, саламандры и гвардия ворона. Но Пертураба также заметил шлем, когда-то принадлежавший пожирателю миров, и дыхательную маску кого-то из гвардии смерти. Даже если в коллекции Фулгрима и был шлем железного воина, ему хватило благоразумия не хвастаться таким трофеем. Роботы железного круга выпрямились и разомкнули щиты, возвращая их в походное положение у себя на боках. Фулгрим, окруженный боевыми машинами, предстал триумфатором, победившим смерть. Он готовился к мучительной кончине, но вместо этого был возрожден, хотя на лице его все еще оставались следы крови. «Брат», — заговорил он и шагнул к Пертураба с распростертыми объятиями, — «это чудо!» «Ты выжил», — Пертураба покачал головой. Фулгрим поднял руку, в которой был зажат длинный осколок. Острие тонкого куска стали, запятнанного красным, расплющилось и согнулось. «Едва», — уточнил Фулгрим. Фабио стоило огромных трудов извлечь этот осколок. Он вошел под таким тупым углом, что не проник внутрь, а прошел под теменной костью и остановился на противоположной стороне. Фулгрим откинул белые волосы, чтобы показать свежий надрез на другом виске, который Фабио пришлось сделать для извлечения осколка. Ярко-красная линия повторяла траекторию снаряда, плавными изгибами соединяя обе раны с гармоничной соразмерностью. «Какое везение, что у тебя крепкий череп», — сказал Пертураба. «Точно подмечено, брат», — со смехом ответил Фулгрим.